Глава 22. Меня разбудил запах. Сладкий, с легкой кислинкой, давно забытый запах. Такой насыщенный, что устоять невозможно. Я дошла до двери и распахнула ее раньше, чем до меня дошло, что, собственно, делаю. Обоняние меня не обмануло. На полу под дверью на подносе лежал очищенный от твердой корочки марюне. Большой, размером с грейпфрут, ядовито-салатового цвета, снаружи и ядерно-оранжевый изнутри, сочный, как арбуз, и совершенно неповторимым вкусом. В мире демонов этот фрукт не растет. И есть его нужно в течение 3 часов после того, как сорвали с ветки, иначе он превращается в кислящую гадость. Не стал бы никто оставлять марюне под дверью комнаты, в которой никто не живет. Вон сколько пыли ночью собрала. Вывод напрашивался только один. Мое появление заметили. Расплылась в глупой улыбке, ощущая, как теплеет в груди, и на глаза наворачиваются слезы. Помнят. Вгрызлась в предложенное угощение и застонала от взорвавшего рецепторы вкуса. Свежее. Вариантов, где сейчас может находиться столь гостеприимный хозяин, было не так много. Это же Рейлин. У него день бесплотного завтрака никогда раньше не начинался. Сомневаюсь, что столь упертый в своих привычках демон им изменил. Я спешила, совершенно не обращая внимания на свой недостойный хозяйке полуденных земель потрепанный вид. Эти стены видели и поужаснее вещи, чем замотанная в пыльное покрывало лохматая девица. Сок марюне тек по руке, капал на пол, оставляя яркие пятна и четкий след моего присутствия. Всего 2 поворота. Малая столовая, рассчитанная исключительно на близкий круг, как я и надеялась, не пустовала. И я сильно сомневаюсь, что Релли, надетый в длинный тонкий халат, распахнутый на груди, ждет кого-то другого, а не меня. Пусть стол и накрыт на 2 персоны. Плюхнулась на стул и задержала дыхание, наслаждаясь невероятным ощущением. Я дома. Вот теперь я действительно дома. Ни детский дом, ни комната в общежитии, ни даже твердыня так и не смогли подарить мне абсолютное чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. И плевать, что резиденция первого дома совершенно точно не относится к моим территориям. Здесь я впервые почувствовала счастье и заботу, и хочется верить, что так будет и дальше. Демон со стуком отложил вилку и вместо приветствия ворчливо произнес: «Вообще-то я подготовил для тебя гостевую и одежду, но, судя по твоему виду, ты даже не удосужилась заглянуть хоть в одну дверь». Моя улыбка стала шире. «Я же не знала, какую именно гостевую ты подготовил для меня». Релин закатил глаза и все еще ворчливо, старательно пряча улыбку, добавил: «Я велел подготовить все гостевые». «С возвращением, маленькая принцесса». Размах гостеприимства поражал. От улыбки уже сводило скулы, но уменьшить градус радости не получалось вообще. «Меня вычеркнули из охранной системы, или ты в моей...» Я выделила интонацией это слово. «В комнате поставил следящее заклинание на случай моего возвращения?» Рейлин хмыкнул, махнул рукой слуге, чтобы мои тарелки были наполнены, и небрежно бросил. «Да нет, все намного проще. Братец вчера днем предупредил, что ты, возможно, будешь, и я рад, что он не ошибся». Подмигнул и потянулся к бокалу, тогда как я застыла с широко распахнутыми глазами. «Как предупредил?» Я и сама не знала, что вспомню, тем более вчера днем. Как обычно, приперся, засунул нос в мои дела, проверил стражу на быстрое реагирование, даже гарем обследовал. Вдруг мне кто подозрительную новенькую прислал? Вот скажи мне, Юль, тебе его совсем занять нечем, что он до сих пор ко мне каждую неделю шастает. Ну а потом, напоследок, заявил, что ты можешь объявиться. Он всегда самое ценное в конце произносит, и с каждым годом все тише и тише. Еще немного, и я отправлю посыльного за слуховым аппаратом. Слышал, на земле есть такие штуки для глухих. Наверное, разом отозвалась на все, совершенно ничего не понимая. Наверное, весело хмыкнул Рейлин. Ты не уверена в устройствах для глухих или в том, что Алвину у тебя совершенно нечем заняться? Почувствовала, что начинаю закипать. Во всех смыслах этого слова. Освобожденная магия оказалась совершенно неконтролируемой. Стоило разозлиться, и она взбунтовалась, готовая ударить чистой силой в разные стороны. Я часто задышала, еще не понимая, что именно меня разозлило и как прекратить бунт внутри себя, и совершенно пропустила момент перемещения Рейлина ко мне. Младший опустился на корточки перед моим стулом, обхватил ладонями мое лицо и с горечью выдохнул. «Неужели настолько сильно злишься? А я надеялся, что ты нас поняла, раз не стала бить посуду с порога. Я тебе вон даже тарелочки приготовил», — фыркнул демон, осторожно поворачивая мое лицо к дверям. Теперь я уже нервно фыркнула. Около входа стояла гора тарелок. Удивительно, как я не заметила. Слишком поглощена была предстоящей встречей. И, кажется, я где-то такое уже видела. Ощущение дежавю заставило подобраться и напрячь память. С учетом бушующей в груди силы, это оказалось непросто. «Уйди», — прохрипела я, вспомнив, наконец, то, что хотела бы забыть, и без всяких блоков. «Заденет же». Незадолго до моей потери памяти Рейлин вот так же сидел передо мной на корточках и пытался успокоить. Я не слушала. Не контролировала себя, а он, наверное, не ожидал, что сила все-таки выплеснет наружу. Долго потом стояло перед глазами его неестественно выгнутое тело и застывшие капли крови на бледном лице. «Не впервой», — демон криво улыбнулся. «У меня отличная регенерация, в отличие от столовой. Здесь тебе не твердыня, само ничего не восстановится, так что лучше я». «Сумасшедший!» — сглотнула, давя в себе панику. Тогда нянька была виновата. Я случайно узнала, что нелюбимая тетечка, от которой я надеялась избавиться, была фавориткой в гареме Алвина. Надо же было ей именно в этот день умолять оставить ее мне в компаньонке и спросить какое-то разрешение, чтобы они с Алвином вновь были вместе. Тогда я многого не знала, не понимала, но все равно взбесилась. Но теперь-то что? Я же не злюсь. «Не злюсь», — повторила эхом свои мысли. «Зато я злюсь. Знаешь, в каком я был бешенстве, когда ты меня даже не узнала. Брат говорил, что у тебя блок только пошатнулся, но не слетел. Но неужели во всех твоих снах-воспоминаниях крошка Юля не нашла для меня даже маленького места?» «В каких снах?» — оторопела я. Даже дышать стало немного легче. Магия не успокоилась, но как будто затаилась. «В тех, что пошатнули твой блок?» Выдала глубокомысленно, немного подумала и осторожно уточнила, боясь спугнуть ниточку, что, кажется, прольет немного света. «А если я их не видела?» «Тогда бы ты тут не сидела. Разве что...» «Да нет, брат не стал бы снова подставляться. Он и после прошлого зелья больше года от отката восстанавливался». Рейлин нахмурился, ушел в себя. Я же разом успокоилась. Сердито шикнула на огонек, мол, не время сейчас и... «О чудо!» Пламя в груди стало гореть ровно. «А давай ты мне все расскажешь и объяснишь. Не вопрос, утверждение. Свой чуть ли не приказ я постараюсь сдобрить щедрой порцией улыбки. Но, увы, этот демон знал меня с детства, так что сразу напрягся и отстранился. Но и я его тоже знала, поэтому заранее заготовила ответ на его следующий вопрос. «И что мне за это будет?» «Не скажу Алвину, что ты проболтался». «Я еще не...» Запнулся под моей широкой улыбкой и кивнул. «Есть будешь или пойдешь переоденешься?» «Переоденусь». Теперь приуныла я, вспомнив, что мне еще с Торолином встречаться. На гостевом этаже царила тишина, так что я позволила себе утолить любопытство и заглянуть в несколько комнат сразу. Полюбовалась разложенными на кроватях нарядами и крепко обняла Рейлина. В детстве я его сначала терпеть не могла, а потом стала относиться как к старшему брату, в то время как Алвин казался недосягаемой высотой. Думаю, все дело в наивном желании выйти за него замуж, чтобы больше ни от кого не прятаться. Оно так въелось в мой мозг, что никак иначе красноволосого демона я не рассматривала. И не рассматриваю до сих пор. Пусть даже не надеется, что я отступлюсь. В ответ Рейлин прижал меня к себе так, что я крякнула от резкого, выбитого из легких воздуха, а тихое «С возвращением! Я тоже по тебе скучал!» вновь заставило прослезиться. «Ну все, хватит, иначе мне потом голову открутят за твои опухшие глаза», — шепнул демон, подталкивая меня в сторону кровати. «Такой наряд сойдет? Или нужно что-то более пышное?» На секунду представила, как втискиваюсь в кабинет в бальном платье вместо делового костюма, состоящего из блузки, пиджака и узкой юбки. И скривилась. «Когда-нибудь я исполню детскую мечту и закачу пышный бал. Вот тогда и разоденусь». И все же немного обидно, что Алвин заставил забыть о том, что счастливое детство у меня все же было. В самый раз Мила улыбнулась, выставляя братика за дверь. Зато несомненный плюс все же есть. С воспоминаниями я стала чувствовать себя намного увереннее. Боюсь, Торелина ждет неприятный сюрприз, когда он придет требовать новое зелье. К Релину я вышла спокойной и подготовленной. Чтобы он не рассказал, я смогу это понять и принять. Наверное. Рисковать и выходить на улицу я не стала. Не хочу напрягать отца слухами раньше времени. Сомневаюсь, что ему понравится моя дружба с первым домом демонов, да и мне не с руки, когда есть чем шантажировать. Зато цепочка дальнейших действий отчетливо оформилась в моей голове. Я докажу Алвину, что давно не ребенок. Спасибо тем знаниям, что он в меня вбил. Мы расположились в моей детской комнате, несмотря на все заверения Рейлина, что я могу прийти сюда когда угодно после того, как комнату очистят от пыли. Я перебирала свои детские игрушки, рисунки и наряды с украшениями и не торопила брата с мыслями. «Скажи, если бы я сейчас предложил тебе отношения, ты бы согласилась?» Удивленно обернулась, окинула Релина серьезным взглядом, надеясь, что он шутит, но младший красноволосый отвернулся, изучая что-то в углу. «Ты же знаешь, что нет». «В том-то и дело, что ты тоже знаешь, что нет, и все равно на что-то надеешься». «Это Алвин попросил прочистить мне мозги», — скинула брови, сразу догадавшись, что именно он имеет в виду. «Сам заметил». Тихо хмыкнул и перевел тему. «С чего начать?» «Начни с отката, от которого восстанавливался Алвин». «Кто бы сомневался?» «Да нечего на самом деле рассказывать. Если раб навредил хозяину, то должен понести за это наказание. Печать сама определяет степень вины и бьет откатом. Брату в какой-то степени повезло. Могло и до смерти дойти. А так обошелся внутренними повреждениями, которые за полтора года без регенерации удалось залечить. Правда, за тобой в это время он присматривать не мог. Но с учетом того, что остальные твои рабы его не добили, правду смог успешно скрыть. У меня мурашки по коже замаршировали от осознания, что Алвин намеренно навредил себе, чтобы поставить мне этот чертов блок. Хватанула ртом резко закончившийся в легких воздух и сипло выдавила. «То есть остальные не знали?» «Шутишь?» — Релин фыркнул. «Ты росла настолько очаровательным ребенком, что все вокруг были готовы скорее себе голову отгрызть, чем тебе навредить. Разве не помнишь, как к тебе относились в этом доме? Думаешь, Кассиан, Грег или Майкл?» Постоянно наблюдая за тобой, могли остаться в стороне от всеобщего обожания? Они бы скорее перетащили тебя сюда, подвергая постоянной опасности от расы Диесы, чем заблокировали часть твоей сути. Те еще психи. Отвернулась, чтобы скрыть смущение. Наткнулась взглядом на учебные тетради. Информации там было немного. Занималась я раз в неделю, в основном утаскивала книги в детский дом, но кое-что в этих тетрадях все же было. записи с обратной стороны. «Это ищешь», — с улыбкой протянул демон, вынув откуда-то тетрадь и сунув мне ее под нос. «Моя последняя». Вспыхнула до кончиков волос. «Я не читал», — поспешно открестился братик. Скептически приподняла бровь. «Как ты могла подумать, что мне могут быть интересны девчачьи сердечки?» Мгновенно возмутился он. «Дальше рассказывай», — скрипнула зубами. «Ты сказал, что мне должны были сниться воспоминания. Что, если я их не видела?» «Ты же понимаешь, что это только мои предположения. Может, ты сны просто не запоминаешь?» Я кивнула, и Рейлин со вздохом продолжил. «Скорее всего, тебе кто-то помог расшатать твой блок». «Кто-то...» «Знаю я этого кто-то». И снова нарвался на откат. Вряд ли. Вчера он чувствовал себя отлично, да и мог учесть прошлую ошибку и вливать в себя зелье через чужие руки. «Юль», — осторожно позвал демон, не дождавшись от меня реакции. «Ты же понимаешь, что брат хотел как лучше». «Понимала ли это я? О, да». Прекрасно осознавала, что Алвин привязал ко мне ниточки и дергал за них, как опытный кукловод. Захотел образованную госпожу, чтобы в будущем было меньше проблем. Посадил за парту вместе с подростком братом. Появились лишние хлопоты, лишил воспоминаний. Положение хозяйки полуденных земель зашаталось. Осторожно начал расшатывать блок. Слишком вовремя я появилась в твердыне. Фиг бы меня со спящей сущностью сердце призвало. Зуб даю, что это волшебное вино действует так на всех магических существ, а не только на нагулитов. А с учетом временных рамок, идею с вином именно он каким-то образом впихнул в голову друга Майкла. Если вообще не надоумил, не дождаться приема во дворце. Да я просто в бешенстве. «Скажи мне лучше», — хрипло нарушила тишину. «Твой дом до сих пор подчиняется только Торелину и обязан выполнять даже самые идиотские его приказы. За прошедшее время ничего не изменилось?» Если демон и удивился смене разговора, то виду не подал, пожал плечами и кратко подтвердил то, что я и так знала раньше. «А зачем тебе?» «Да так. Встречаюсь сегодня с Торелином, вот и вспомнилось. Ты же не против, если я загляну попозже? Сегодня день обещает быть насыщенным». Перед тем, как уйти, вырвала лист из первой попавшейся тетради, отыскала в ящике ручку и быстро набросала просьбу мужу. Кажется, его помощь понадобится мне даже раньше, чем я рассчитывала. Не хочу оставлять Торелину ни единого шанса, чтобы меня было чем шантажировать. Слишком жесткий этот демон и скорый на расправу. Я была довольно непоседливым ребенком и чего уж скрывать, подслушивать любила. И мне не запрещали. Теперь я это понимаю, а тогда думала, что мастер маскировки. По этой же причине не хочу произносить свою просьбу вслух. Сомневаюсь, что демоны поддержат, скорее попытаются отговорить. До прибытия Торелина я успела встретиться с Кирнелианом и вручить ему записку. Потом отловить жутко нервничающего Грека, чтобы перебрать ингредиенты, которые я неправильно добавила в зелье, и помаячила перед глазами Майкла с Кассианом, что стыдливо отводили взгляды. Знали. Все вокруг знали, где я провела эту ночь. Понятия не имею, когда именно Алвин рассказал о своем грешке, Но мое неожиданное исчезновение панику не вызвало. Но бесило не это, а то, что никто не спешил меня утешать и подставлять свое плечо в роли жилетки. Ни один не затронул эту тему, позволяя красноволосому объясниться первым. Как я была зла! Наверное, именно поэтому, встретившись с виновником тяжелыми взглядами у дверей моего кабинета, я выплюнула эту фразу, словно ножом разрезая повисшую между нами тишину. «Придешь вечером за своим наказанием?» Пусть даже не сомневается. Просто он не отделается.